но честно я не хотел быть для нее старшим братом. Даже другом, как таковым, мы являлись с натяжкой, поскольку трудно подружиться с тем, кто точит зуб на человека, с которым у тебя установлены духовные узы. Были у меня дела и близкие поважнее, так что лучшим вариантом будет сделать из нее полноценного человека, стремящегося к своим целям и любящего вещи, которые со мной связаны постольку-поскольку. Ну и, чтобы вместе с этим она стала поприличнее. Пристально смотря в спину идущей впереди Азулы, размышляя над вопросом, а что она вообще может полюбить, мы, наконец, дошли до той самой именитой местной академии. Перед воротами огражденного участка бродили как совсем младшеклассники, которые только начинали познавать прелесть естественных наук, так и более-менее взрослые дылды, под глазами которых уже были синяки, а на лице выцветали проблески безграничной усталости. Не может быть, это сама принцесса? Черт, это ведь маг песка. Идет за спиной у принцессы, неужели он теперь лично приглядывает за членами королевской семьи? Но почему они тут? Уровень шепотков и собирающихся в группы людей, желающих обсудить такое необычное событие, постепенно достигло своего апогея, и даже находящиеся снаружи преподаватели застывали с капельками пота на лбу от вида двух таких именитых фигур. Совсем скоро к нам подбежала взрослая женщина в красном платье, очками в черной оправе и длинной косичкой на голове, которая склонила голову и настолько уважительно, насколько только возможно, поинтересовалась причиной прибытия. Азула не сильно вдавалась в подробности моих планов, но спрашивать причину прихода теперь, когда мы уже были на месте, она посчитала чересчур лишним. Глянув на меня, что-то секунду подумав, достаточно быстро выдала: «Хотим посмотреть, каким способом убивать вы учите подрастающее поколение. А вам это, как бы», женщина захлопала накрашенными ресницами, пытаясь привести в порядок свои мысли после таких слов в обители знаний, и натянуто улыбнулась. «Конечно, я преподаватель точных наук, меня зовут Хайран, я вас проведу, новенькая, да, я знаю, куда идти», хмыкнув, Азула преспокойно пошла вперед. «И тем не менее госпожа Хайран все равно последовала за нами», поправляя очочки потеющей рукой, пытаясь замятым голосом о чем-то нас предупредить. «Хаэм, тут раньше была лестница. Эх, здание было реконструировано после устроенного вами пошка, Хаэм. Сейчас кабинеты находятся не в тех местах, что и 5 лет назад», почесав затылок, «она все же заинтересовала меня в вещах, которые тут происходили раньше, и все же стала нашим гидом. Пока мы шли, я без стеснения совести спрашивал сопровождающую о поступках Азулы. Как оказалось, знала она и правда мало, все только в общих деталях, но, видимо, чтобы не оскорбить саму принцессу, заговорила глубоко уважительным и вдумчивым тоном. Как оказалось, Азула устраивала самые лютые праздники со спецэффектами, когда могла принести кучу фейерверков внутри здания. Ее подруги, в число которых входила Тайли, осмеивали каждые парочки и прилюдно позорили парней, если кому-то из них троих признавались в любви, а о том, что они делали в туалетах, не ожидал такого от Тайли, но я не видел ничего страшного для своей психики. Так, проделки поехавших девок. Азула в свою очередь вспоминала эти дни с улыбкой, и даже не стеснялась заходить в разные помещения, где иногда происходили события из этих слов, чтобы вспомнить былые деньки, но то, как на нее реагировали. Знакомые преподаватели застывали с бледным лицом, будто от вида призрака, уборщики по непонятной причине хватали свои уборные принадлежности и уносили ноги в кладовки, а один мужчина в превосходной дорогой форме, который встретил нас прямо во время выхода из туалета, резко взял, да заперся в нем обратно. «Хаэм, мне показалось, или это был директор?» Азула неуверенно почесала подбородок и просто пожала плечами. «Бедный мужик, он там прислонился к обратной стороне двери и схватился за сердце, которое было готово вот-вот взорваться. К счастью, когда мы дошли до крупного зала с большим количеством жаровин, только горящих не на угле или дровах, а на газе, никто так и не пострадал. Здесь, по словам преподавательницы Хайран, ученики-маги начинали смотреть на огонь с научной точки зрения. Сейчас в зале был только один мужчина, спрятавшийся в учительской и запревший ее на ключ, из-за чего сжавшая кулаки сопровождающая сама пояснила, что тут происходит и как эксперименты с огнем помогают детям развивать интерес не только к магии, но и к силе высоких температур. В мое время таких уроков не было. Азула с интересом посмотрела на огни, горящие совершенно разными цветами. Один зеленым, другой бордовым и даже фиолетовым. наука развивается с каждым годом. Цвет огня может меняться в зависимости от влияющих на него газов и даже просто минералов. Азула с интересом кивнула на это, но быстро начала кидать на меня взгляды, молча спрашивая, что еще мне тут было нужно. И тут я понял, разве это не хорошая возможность, если Азула полюбит либо заниматься такими вот исследованиями, либо еще глубже изучать силу своего пламени, она может неплохо измениться. Да, я бы не сказал, что изучение смертоносной стихии сделает ее добрее, но, миссис Хейран, огонь ведь является не только силой уничтожения, но и жизни. Может, расскажете интересные способы применения энергии? Моя улыбка позволила ей успокоиться, а мирная тема для общения вернула преподавателю ее профессиональный вид. Может, это не было ее профессиональной темой, но молодой и энергичной леди нравилось рассказывать что-то новое и устраивать полемику. А теперь смотрите, как это светящееся и желтое пламя с добавлением кислорода начинает реветь и менять цвет на небесно-голубой. Это происходит в силу. Даже было завидно. Я школы народа Земли не посещал, да и не учили там ничему такому интересному, что даже маг мог бы применить с практической пользой. Нас учила жизнь и тяжелая работа в шахте. Даже Эвка, которая вечно следовала за мной хвостиком, с интересом слушала молодую леди, требуя от меня законспектировать такую великолепную мудрость. Знала бы она, какие исследования во всем мире будут проводиться уже в скором времени, закачалась бы. Единственное, что пришлось сделать, это подцепить интерес Азулы так, чтобы тот ее больше не отпускал, чтобы она действительно полюбила заниматься этими исследованиями и уделяла им больше времени и моральных сил, чем издевательством. Авка опять этому сильно помогла. Она прыгнула на плечи Азулы ровно в тот момент, когда она ради эксперимента выпускала из рук свое синее пламя, и до того, как та дернулась от непонимания, начала фырчать и раздавать советы на своем лисьем языке. И если в первый момент Азула посмотрела на меня с раздражением, предупреждая, что если она не свалит, то превратится в жареную собачатину, то, когда моя лисичка села на задние лапки и начала демонстрировать некую устрашающую фигуру, с огромной пастью и гигантскими крыльями, та задумалась. «Что ты показываешь, рыжая блоха? Ты чё, сук?» Авка сухо глянула той в лицо. «Дракон, тупица, вспомни, как тот дракон чуть не прожарил твое нахальное личико, разве не хочешь повторить его красивую магию?» «Хм, впервые вижу, чтобы блохастая общалась жестами, что ты мне показываешь?» «А, тот темный дух дракона, которого я убила?» «Ну, точно, ее сердце пробило удар, она посмотрела на свое пламя и искренне заинтересовалась. Можно ли как-нибудь повторить превосходное по своей структуре радужное драконье пламя, и что для этого нужно сделать? Что тут сказать, я не видел Азулу такой заинтересованной буквально никогда, это любовь с первого взгляда. Она искренне захотела разобраться в вопросе, поэтому я выбил дверь в учительскую, и достал преподавателя, который мог бы дать ей все нужные советы и исследования, которые позволили бы дорогуше познать высшую ступень управления пламенем. Освободившаяся Хейран вздохнула с облегчением, бестия отстала от нее и можно было расслабиться. В мою сторону была направлена даже маленькая благодарность, так что я не постеснялся ею воспользоваться. Все же я был тут только по одной причине – подойти к изменению материи с правильным подходом. Меня интересует всего пара вещей. Можете ли вы, как преподаватель точных наук, подсказать мне, как рассчитать правильный расход сил? Как максимально правильно использовать силу сжатия, и не покажите ли вы мне способы изменить теплопроводность? Я выгнул брови, введя молодую леди в краску. Немного не понимаю. Если вы продемонстрируете, что вы хотите от меня получить, я, быть может, найду ответ. Можно сказать, что я даже со своими знаниями из прошлого мира, был так же далек от металлургии и других достижений даже текущей эпохи, как Юн далек от меня. И мне было не стыдно признать это, ведь так я стал лучше. Наверное, не так много людей поймет это наслаждение, когда ты можешь попросить помощи для изучения своей магии, тебе помогут. Когда у тебя есть доступ к точным данным и возможностям рассчитать свою силу в самой что ни на есть математической модели, коротко говоря, я познал интересующие меня способности. Академия не только предоставляла преподавателей, которые с таким рвением и интересом изучали базовую магию Земли и придумывали с ней какие-то уникальные возможности, будто вообще впервые видели магов Земли, но и водила на экскурсии. Например, интересно ли простому жителю моего мира будет устроить на завод и проработать там от своего учебного заведения? Да, я уже слышу овации и лес рук, но в этом мире все места на заводах были забиты до отказу, а жалующихся было немного. Конечно, я посетил заводы не просто так. Мне был интересен процесс обработки материалов и металлов, методы более продвинутой ковки, даже машины, которые я никогда не видел в собственном мире. А еще увидел кое-что очень интересное. Запретная секция, куда нельзя было проникать простым посетителям, с удивительными станками и огромными устройствами, которые увозились потом куда-то на кораблях. На мой вопрос о том, что происходит в некоторых заводах и что такое грандиозное они творят, мне отвечали: не твое, мать его, дело. Нет, чтобы понимать масштабы, даже Азула не могла дать мне доступ, а значит, это было нечто под грифом «совершенно секретно». Только один намек и лишь один чертеж, намекающий на творение, мне показали, видимо, из-за того, что он был не засекречен. Простой бур. Технология раскручивания, которую я скопировал и спиздил для своей продвинутой магии, которая позволяла копать землю. Вот вроде бы ничего необычного, но зато я вспомнил, что день то подступает. Осаду Басинксе никто не отменял, и я должен был быть в ней первым. Вы познали суть магической метаморфозы. Поздравляем со слиянием стихии и магии энергии. Ваша шестая чакра открыта, а значит, доступен следующий шаг завоеваний. Выбирай. 1. Повелевающий. Вы разузнали о великом и могучем Олтайроне. Его гигантская поступь способна сильно изменить рельеф материков и исправить карты, на которых отображены города. Сделайте его первой целью своего похода. Внимание! При выборе этого варианта прибрежная часть королевства Земли будет защищена от нападения могущественных духов. Вам будет проще завоевывать своих противников при помощи флота. 2. Охраняющий Ван Шитонг указал вам на духа-вредителя. Ржавчина является поедателем стали и самих заводов. Рой духов может начать терроризировать все территории архипелага и уменьшить боевую силу страны огня. Внимание! При выборе этого варианта архипелаг не будет подвержен нападению духов и сохранит механические войска. Вам будет проще атаковать неподчиняющиеся укрепления. 3. Путешествующие великие крылья разрывают своды облаков, вызывая ливни. Парящий дух трудно назвать разумным воплощением, но он не потерпит летающих смертных. Внимание! При выборе этого варианта дирижабли нации огня смогут показать свою полную силу. Вам будет проще остановить хорошо спрятавшееся ополчение в горах, в городах с естественной защитой и просто очень укрепленными поселениями. 4. Пугающий. Этот вариант можно объединить с любым другим. Вы объединили силы с Азулой и дали ей познать чувство любви, а значит, способны получать поддержку после завоеваний. Подавите всех, кто хочет подчиняться духам, и заставьте помогать вам же в экспансии. Глава 17. Железная моль. Перед принятием любого, в особенности очень важного стратегического решения, любой уважающий себя почитатель одного старого завоевателя сначала распланирует свои этапы, но проблема в том, что это превращалось в гонку с другим таким же хорошим завоевателем под именем Азай. Я уже как-то отвел на второй план тот факт, что нам нужно быстрее захватить Басинксе, и даже не задумывался над скоростью планов этого амбициозного покорителя. Связавшись снова с Тайли, я подстегнул ее, как своего главного исполнителя этой части плана. Без нее, без помощи воинов Киоши, которые все это время тренировались и ждали исключительно моего сигнала, сражение против захвативших власть Дайли может оказаться нереальным, а об уничтожении стен Басинксе не могло идти и речи. Получается, при лучшем исходе, самый укрепленный город будет захвачен даже без боя. Я просто использую ту же тактику, которую применила Азула. Опираясь на это, придется принять уже свой выбор. Тут нужно быть серьезнее и обращать внимание на две вещи, потому что выбор очень и очень глобальный. Во-первых, какое преимущество я получу в походе и действительно ли оно мне так нужно? И во-вторых, духи, от которых я избавлюсь в первую очередь и заберу их силы, из-за чего они не смогут мешать мне потом. Можно также предположить, что со всеми ними я встречусь уже на глобальном поле боя, а значит, нужно составить степень полезности. И тут дух ржавчины побеждает с огромным отрывом у остальных. Логика сего резкого и криминального вывода проста. Для создания ржавчины магии требуется коррозия, а это продвинутый навык. При помощи этого духа определенно будет проще победить Олтайрона, а там и получить еще одну силу управления металлом. Так, подчиняя одного, я более-менее легко, хотя ни хрена не так, получаю сразу двух. Последний же как будто даже ничего мне не даст, то есть ситуация как у Юна, который оставался неудел из-за неподходящей магии, а управление дождями это, видимо, вода или в крайнем случае стихия ветра. Но вот если смотреть на варианты с точки зрения командующего, устранение крылатого даст мне безусловное доминирование над небом, это быстрый захват всех стратегических позиций, перелеты по морям и быстрейшее покорение неверных, на что Азей наверняка и ставил свой план. На этом фоне механизированные войска и даже флот смотрятся блекло. Проблема в том, что если будет существовать ржавчина, то и производство дирижаблей будет поставлено под удар, ведь он рушит сами заводы. Я представляю себе их атаку, как массированную линию из летающих шаров, которые выжигают все огнем, ну или просто создают пугающий эффект на противников, но такого не сможет произойти, если производственные линии со временем начнут выпускать пару дирижаблей в месяц, а то и год, а про все остальные войска и говорить нечего. А вот если летать будет много, то и крылатый не сможет уничтожить их всех, по крайней мере, можно производить новые и пока не пускать их в бой, а потом, заполонить ими все небеса. В таком случае защита производственных линий самая приоритетная задача. Ну и четвертый вариант надо было брать вообще без оглядки. 4. Пугающий этот вариант можно объединить с любым другим. Вы объединили силы с Азулой и дали ей познать чувство любви, а значит, способны получать поддержку после завоеваний. Подавите всех, кто хочет подчиняться духам, и заставьте помогать вам же в экспансии. Ха-ха, убью самого слабого, чтобы потом гнобить самых сильных, идея проста. Но пришлось найти Азулу, занимающуюся своими интересными исследованиями, и прервать ее, как самая последняя скотина. Стоило сказать, что девушка, которая раньше управляла пламенем просто за счет некоего природного таланта, начала смотреть на саму магию несколько иначе. Можно сказать, я исполнил свой план, ее гиперактивность и желание кого-то потиранить сконцентрировалось на желании соответствовать титулу дракона. Как девушка говорила сама, убийство дракона принесло ей только мимолетное наслаждение, но вся эта слава, как истинного последнего победителя рода крылатых, очень быстро наскучила, потому что ничего, по факту, не давала. А слухи о том, что победивший дракона сам получает его силу, оказались бредом. Ей нужно было нечто материальное, нечто великое. Идея превратить титул дракона почти что в реальность, ей очень понравилась. «Давай, нам нужно уходить», найдя девушку в экспериментальном зале, перед доской с подробностями работы пламени, я застал ее за какими-то тщательными мыслями. «Это так великолепно», да год, держа руки в карманах и подойдя к ней сзади, я застал девушку с озабоченным лицом. Огонь имеет множество форм, из-за его концентрации можно подходить к каждой технике по-разному. Слабый и немощный, как мне казалось, желто-оранжевый, тратит меньше сил и позволяет творить еще больше огня. Синий, концентрированный и подходит для точных ударов на средней дистанции. Но есть и другие фиолетовый, самый концентрированный и создается обычно на кончике огненного лезвия, чего я никогда не замечала. Она подтвердила свои слова, сжав кулак и сделав вид, что держит кинжал, хотя на деле выпустила реактивное пламя. Кончик, самая горячая часть, взаправду приобретала фиолетовую, почти невидимую окантовку. Но вот она поменяла его форму, и кинжал стал почти в два раза меньше, однако стал фиолетовым уже полностью. Звук ревущего пламени стал еще громче, она вновь стала сильнее, видимо, так и есть. Притом эти ее рассуждения походили на мысли Лакхимы о влиянии энергии на магию огня. Не удивлюсь, если она сама додумается до способа открытия шестой чакры. Тот дракон создавал и другие, зеленый, белый, розовый. Я хочу узнать, что делает каждый из них, ибо я единственная, кто может показать миру такую магию. Она повернулась ко мне с очень нахальным видом. Даже как-то не верилось, что она стала добрее, и больше не хотела никого уничтожать. Но было все же кое-что очень примечательное. Так что, куда идем? Подойдя ко мне со сложенными под грудью руками, она показалась какой-то умиротворенной. С тобой точно все хорошо? Не знаю, это выражение лица выглядит на тебе несколько больным. Я усиленно прищурился, чтобы понять, почему она кажется мне такой необычной. Я стала лучше, сильнее, многозначительно отозвалась, после чего я понял. Четвертая чакра начала приоткрываться, будто часть засоров в ее теле уже пробились и осталось совсем немного. «Знаешь, я собиралась использовать тебя, чтобы сделать Тайли больно, потому что эта циркачка предала меня. Это неповиновение выбило меня из колеи, мне хотелось закадрить тебя и желательно обручиться, чтобы уничтожить ее сердце. Но я неожиданно поняла, а на кой хрен мне нужны? Ха-ха-ха-ха». Раскрыв улыбку, она положила руки на бедра и громко загоготала. «Плевать на эту предательницу и тебя, вы просто не вызываете во мне такой интерес, чтобы тратить на вас время и нервы. Единственное, что меня действительно интересует, это магия. А уж то ж, я определенно мог сказать, что это влияние открывающейся четвертой чакры». Она поменяла свое мышление. Наконец поняла, что побуждает двигаться вперед, а что держит позади, может дело даже не в магии, а в месте, где мы оказались. Все же та ностальгия, которая в ней присутствовала во время прихода в академию, сейчас полностью испарилась. Она уже не думала над тем, какие веселые и интересные дни тут провела. Она заинтересовалась чем-то новым. Обидно только, что мне посмеялись в лицо, так еще и почти обсосали, выставив ненужным мусором. Ну, хоть не бросили на полпути, решив заниматься только магией, так что уже хорошо. Да ты же настоящее ничтожество, чего это я так бегала за тобой? Разведя в руки в стороны, она меня окончательно достала. Рот свой заткни, потому закинув в ее рот песок, я насладился прекрасной тишиной. В этот день академия вновь чуть не была сожжена поехавшей принцессой, а преподаватели, в том числе новенькие, начали бояться уже нас двоих, поскольку, когда мы ее покидали, часть стен и полов этого здания были снесены. Над самим зданием стоял черным смог и большая пылевая завеса. Провожающие нас ученики потом распространили слух, что мы жестоко подрались, но на выходе из академии совершенно спокойно в знак мира стукнулись кулачками. Правда ли они поссорились, или это было сделано, чтобы вновь разрушить академию, никто так и не понял. Интересная логическая загадка. В каком именно месте может находиться дух разложения и ржавчины, который поражает собой все металлы и заводы, если последних по всему архипелагу располагалось столько, что хоть жопой жуй? Безовки я бы ни за что до этого не догадался, ведь проблема в том, что дух все еще не активен. Это только позже он начнет поражать архипелаг своими зубами, а сейчас всего лишь спит под толщей земли и ожидает, когда потолок начнет трястись от производственных линий. Старые предания, оставшиеся от воздушных кочевников, в свое время успокаивающих этого духа, говорили, что они находились в глубоких и длинных тоннелях одного вулкана. Те зарылись на большую глубину, в естественной защите из магмы и раскаленных металлов. Используя наставления и подсказки, указывающие на нужное место, мы быстро поняли, этим вулканом была столица. Да, сложно было забыть о том, что столица находилась в естественном барьере, своды застывшего вулкана защищали ее от проникновения пехоты, но под ним все еще находилось множество подземных ходов, в которых можно даже запутаться. Именно там, насколько я помнил, планировал прятаться Азай во время солнечного затмения, ну а монахи заперли немного поглубже одного очень неприятного духа. Нет бы убить или хотя бы прогнать, они позволили ему спать в таком опасном месте. А ведь я раньше этого не замечал, находясь у подножия вулкана, я понял, что скала имела красноватый окрас. Красная охра, притом повсюду, словно тут неплохо поели железо, а потом переработали и выблевали. Земля местами рыхлая и слабая. Но хорошо, что для проникновения в сеть этих пещер мне не пришлось просить никакого разрешения. Я даже не интересовался у Азулы, где находится вход, потому что сам прорыл его, и под несколько нахмуренный взгляд спутницы поплелся вниз. «Из тебя вышел бы отличный шпион, который достает для наших врагов информацию. Откуда тебе известно о подземных ходах?» — спросила она, как только мы спустились к одному из проходов. «Чувствую. Мне известно местоположение всех потоков магмы поблизости, и даже в каких местах находятся металлы, могу даже вытащить его в любой момент из-под земли, чтобы использовать для боя. Ох, кстати, еще и бункер вижу. Тонкий, наверняка я пробью его даже кулаком». Я ехидно отвечал на эти вопросы, заставив Азулу сначала задуматься, а потом и усмехнуться. Ей это просто показалось забавным, а на сокрытии тайн она забила болт. Лишь одно во всей этой ситуации мне не нравилось. Драться с целым городом над головой звучало опасно, разве нет? Кое-что вспомнил, цыкнув, привлек взгляд Азулы. Один раз на мою голову целая пещера чуть не обвалилась, так много камней попадало, что я почти сдох. Я тогда еще боялся, что на меня весь Амашу обвалится. В отличие от варваров из царства земли, мы укрепляем наши города. Даже предусмотрен сценарий извержения, все тут будет в порядке. Нет, я просто к тому, что мне обычно не везет в таких делах. Будух. Разнесшийся из глубин земли удар резко нас двоих остановил. Это звучало, как будто огромные пласты земли разрывались на части, образуя землетрясение. Но этого ведь не могло случиться. Кушать, кушать, кушать, кушать. Из глубин донесся сливающийся в единый визг роевый голосок, кого-то, видимо, очень голодного, ненасытного обжоры, жаждущего лишь поглощать. Выбирай. Один, титан, битва с Юном оказалась громче и масштабнее, чем вам показалось изначально. Из-за вашего невезения ржавчина недавно проснулся и поедает укрепляющие столицу стальные балки, вызывает эрозию почвы и ослабляет основание вулкана. Удерживайте вулкан на своих плечах, чтобы не спровоцировать обрушение столицы. 2. Лавоборец, битва с Юном вызвала больше проблем, чем вам казалось изначально. Пробуждение ржавчины заставило вулкан приготовиться к извержению, он вот-вот поглотит столицу. Отведите извергающуюся магму в сторону и спасите жителей столицы. Этот вариант можно объединить с первым. Внимание, дух имеет иммунитет к магии металлов и высоким температурам. Их применение вызовет только раздражение и усиление ржавчины. Ао, вкусняшка, не успел я принять выбор, как рой странных темно-желтых мух, говорящих детским голоском, вырвался из-под земли, заполонил пещеры, уставившись на меня, ну или на серебряные бусы на моей шее. Человек, поделись едой, отдай вкусняшку, отдай, свалили к черту. Это подарок. Сжав кулаки, я сиюсекундно поменял весь свой настрой. Не знаю, что тут происходит, но а заинтересованная Азула отступила от меня на шаг и покрыла кончики пальцев разрядами тока. В столице сейчас важная встреча, не духом ее прерывать. Глава 18. Поглощение духов. Технологический симпозиум являлся совершенно обыденной вещью для представителей различнейших отраслей нации огня. Ученые и шпионы стекались в одно место, чтобы посовещаться о передовых научных открытиях и сделать важные заявления. Другие общались друг с другом и обменивались опытом, надеясь попасть в какую-то шикарную команду. Сегодня причиной такого общения должны были стать сразу два готовящихся технологических прорыва нации огня, которые позволят им править как в небесах, так и на земле. Но ясно одно, каждый входящий в банкетный зал вызывал восхищение, а потому и место было под стать им. Чтобы подчеркнуть важность своего наследства, что именно этот человек позволил всем в этом помещении высвободить потенциал своего ума, Азе обустроил окружение в виде технологичных комнат, заполненных трубами и шестернями, рабочими лифтами и превосходными яркими лампами. Когда зал оказался полностью заполнен, свет в общем помещении начал тухнуть, а на отдельной лоджии, в которой с важным видом сидел мужчина с бокалом вина, начал бить луч прожектора. Отрадно собирать очередное совещание в честь достижений нашей нации, в честь металла, из которого мы, наша нация, собираем произведения искусства и дополняем магию. Наука огня лучшая в мире. Встав, он накинул толпу доминирующим взглядом и словно по щелчку пальца был окружен овациями и хлопками. Стандартный ритуал приветствия все пропустили мимо ушей, но как только хозяин огня спустился, все были уже в настоящем восторге и желании лично с ним пообщаться. Как представители высшего ученого общества, все они проведут более официальную встречу позже, лично, но сейчас же они тут больше для того, чтобы вылизать Азею задницу. Одним таким пронырой, который первым сумел пролезть мимо толп жадных гиен, оказался лысый и полноватый мужчина. Он встретил Азея у спуска с лестницы и достопочтенно приложил руку к сердцу. «Ваше Величество, позвольте поздравить вас и вашу дочь с получением титула дракона. Мы сделали вам небольшой подарок, отлив статую из чистого серебра с изображением вашей дочери, и были бы рады, если бы вы ее приняли». В спину пока еще малознакомого мужчины впилось множество раздраженных глаз. Пробившийся недавно бизнесмен вызывал безумную зависть из-за непонятной удачи, а у кого-то ненависть, просто из-за понимания того, что этот новенький слишком наигранно склоняет перед хозяином огня голову. «Точно, я помню, что вы мне об этом сообщали, мистер Лобан, я прав», но Азей все равно выразил интерес, оказал благодарность за создание статуи с изображением новой победительницы драконов и завел диалог, который никто не смел прерывать. «Как происходит обработка железа на найденном участке? Это настоящее чудо, Ваше Величество, такого чистого и легко обрабатываемого материала я в жизни не видел, думаю, мы сможем увеличить поставки уже через месяц, так что в честь этого хочу анонсировать еще один подарок, убедившись, что его никто не подслушивает. Лысый очкарик подобрался к заинтересованному хозяину огня и прошептал: «У меня есть мысль, что там было захоронение старой цивилизации. Мы нашли непонятную и гигантскую железную маску из чистейшего материала, которую я хочу отправить вам. Говорите, нечто древнее, поговорим тогда об этом отдельно». Азай не постеснялся на рукопожатие и только после этого двинулся по остальным людям, где принялся обсуждать исключительно хорошие новости научных открытий. Огненный мудрец Бьорн, поддерживающий производство и создание дирижаблей, создатель и разработчик чертежа по огромному буру, основатели и владельцы заводов, некоторыми из которых являлись дамы в шикарных нарядах, на которых засматривались бы все мировые лидеры, каждый тут усердно работал ради места под рукой самого Азея. Поэтому обычного везучего предпринимателя воспринимали несколько двояко. «Здравствуйте, дамы!» Лысый подошел к толпе красавиц в дорогущих меховых шубках и обаятельно им улыбнулся. «Я недавно в этой среде, не хотите познакомиться?» А еще он не знал своего места. Духа, творящего беспредел перед моими глазами, сложно было даже с максимальной натяжкой назвать кем-то темным. В глазах темно-желтых чешуек, которые то садились на стены, то пытались окружить меня, не проглядывалось никакой инстинктивной жестокости или хотя бы хитрой злости. Пускай я опасался, что жуки попытаются сгрызть мои бусы, но эти говорящие детским голосом существа не нападали первыми. Скорее просто пребывали и грызли что угодно, кроме нас двоих. «А почему ты не делишься? Неужели ты жадина? Мы хотим попробовать, дай откусить, а потом еще кусочек, и потом еще». Они жужжали, как комары, громко и неприятно. Но моя сенсорика видела, как исчезали балки, использующиеся для укрепления столицы, не успел заметить, как пропал бункер, где Азей мог бы прятаться. С трудом верилось, что с ними можно договориться, поэтому Азула ничего и не спрашивала. Она залила руку электричеством и высвободила стремительный поток в центр этих мелких выродков, наполнив их маленькие, вроде бы даже металлические тела, смертельным разрядом. «Ну как, смертельным он был бы для меня, мелкие же просто распредели разряд между друг другом и абсолютно не пострадали. Прикольно, но все равно дай вкусняшку. Эй, да год, а им как-то плевать даже на молнию. Может, своим железом попробуешь?» Азула хмуро глянула на меня, но пришлось только отречься. Они не нападали, просто вертелись и искренне выпрашивали пожрать, а применение магии металла, по словам Анубиса, доставит проблем. Вместо этого я выпустил маленькую струйку песка, который окружил пару ржавчинок и сумел применить эффект коррозии на них самих. Тела пары малявок начали распадаться, пока не померли. Всем остальным было на это абсолютно плевать, они не заподозрили в этом нападении ни капли агрессии, и так бы позволили мне спокойно их всех осушить, но вот проблема приближалась намного быстрее. Жуки поедали не только переполненные железом балки, но и землю, в которой было высокое содержание железа, вследствие чего возникали трещины, а потолок над нашими головами начинал дрожать. Хрясть! Все дошло до того, что, осыпавшись большими камнями, наше небо чуть не свалилось нам на голову. Эмоции Азулы впервые пробили напряжение, она пригнулась и закрыла голову руками. Глазки зажмурились, будто вот-вот будет сильно больно, но в ответ только тишина. Все обвалы, падающие камни, застыли на месте, и остался лишь тихий хрип. Подняв голову, она увидела меня, стоящего с поднятыми руками и державшего потолок с очень и очень недовольным лицом. «Уродцы мелкие, вам-то наверняка будет плевать на погребение под толщей земли», кривясь, пытаясь придумать способ их всех забить, я злобно вгляделся в духов. «Ребят, хотите договор? Мы хотим жрать». А в следующий момент я начал примечать кое-что странное, тон духов начал меняться, а вместе с ним трансформировался и размер. Они словно набухали изнутри, как если бы напитывались темными эмоциями. Если раньше они держались на некотором расстоянии, то сейчас начали подступать ближе, не волнуясь вступать в контакт. «Надоел, давайте просто заберем. Я чую железо в самом человеке. Он прячет железо внутри себя. Кажется, им надоело выпрашивать милостыню». Нашла время для шуток Азула. «Твою ж, что за пидорас там распространяет столько негативных эмоций? Я этого гондона на ленточки порежу». Первое нападение случилось в момент, когда я только моргнул. Большая железная мошка попыталась влететь в мою ногу и впиться выросшими клыками, а, учитывая, что она в нормальном то состоянии поедала сталь, мне не хотелось проверить ее зубы в данный момент. Черт, я ведь держу потолок. Нога оказалась под угрозой, даже шаг в сторону сделать не мог. И именно в этот момент промелькнула синяя вспышка света. Азула разрезала комарика у моих ног при помощи фиолетового пламени, ревущего из кончиков пальцев Азулы. Сильно, додумалась взять сталь подавляющей температурой. Раз так, разорвав прямой контакт с потолком, я переключился на удержание потолка одним контролем, одним разумом. Стоя позади Азулы, просто раздраженно на них всех взглянув, выпустил его. Песчаный вихрь, который, как известно, в узком пространстве был многократно опаснее просто потому, что бежать было больше некуда. С полным пониманием, что их так-то надо было поглотить, постарался никого не разрушать. Пускай, даже если новые прибывали буквально из ниоткуда. Сладкий запах стали. Они выпрыгивали почти у ног, из-за чего Азула ловила их на подлете, пробивая насквозь так, как будто использовала световой меч. Другие все еще поедали окружение, вследствие чего вулкан становился ужасно тяжелым. Но не это было худшим, ведь уже вскоре из стен полились буквально литры раскаленных пород. И если отвести их в сторону у меня особых проблем не составило, всего-то и надо было вывести за пределы пещер, в сторону, где не было гражданских, то образующийся в пещерах черный смог, который к тому же нельзя было вывести своим песчаным штормом, мог уже натурально убить. Фу-уха, к моей радости, именно в этот момент Азула вытянула руку и притянула весь горячий пар к пальцам, а выводить начало из второй руки, я ей даже сделал еще один путь, куда-то отправила все это токсичное вещество. Я тебя прикрою. Да уж, прикрывала она знатно. Но раз так, мы смело пошли вперед, лава и даже камень расступался передо мной в разные стороны, помогая добраться по душу каждого мелкого ублюдка. Они ловились в песчаную сеть, как в природную мухоловку. Чтобы не тащить всех за собой, я также проверил возможность поглотить их всех на месте, сразу, взяв маленькую охапку, которая даже руки окрашивала в цвет железа, ощутил маленькие душонки, разъединенные на разные сущности. Связать всех с путами будет непроблемно. Вместе они, может, и были способны вызвать обрушение, но поодиночке вызывали только смех. Ам, закинув охапку духов в рот и переживав железные панцири, я выплюнул внешние оболочки уже без самой души. Что-то я тоже проголодался, зато ощутил внутри себя души. И стоит сказать, почувствовал еще какое-то влияние на свою магию, пара десятков поглощенных чубриков не давали это понять, но вот уже после сотни я мог сказать уверенно, процесс с коррозией проходил не просто быстро, он летел. Одного пролета песка хватало, чтобы облака этих существ падали почти замертво, и это я сдерживался, чтобы их души не отправились обратно в мир иной. Сама продвинутая магия начала словно легче мне поддаваться, а коррозия ее понимания стала увеличиваться. Мне кажется, такими темпами вся столица обрушится. Я слышу, как дрожит вулкан, не хочу находиться тут дольше, Азула мягко так намекнула на желание уйти. Но у меня был шанс все это исправить, найдя останки одного обрызганного столба, а также увидев на его месте кучу красной охры, я всего лишь коснулся рукой и понемногу начал восстанавливать свойства материала. Обгрызаемый песок сначала образовал гранулы, плотно прижавшиеся друг к другу и желающие слиться воедино. Потом и цвет вернулся на круги своя, вернувшись по итогу на место в виде большой стальной балки. Ровно то же самое начало происходить и всюду вокруг, восстанавливая подножие вулкана. Удивляться Азула не успевала, приходилось нарезать уже не таких уж маленьких ребят. Каждая мошка стала больше раз в 10, огненный кинжал приходилось поддерживать вообще постоянно, равно как и придумывать способы быстрее их всех убивать. Последние выбрались наружу. «Держись за меня», духота стояла уже невыносимая, поэтому, когда я закончил, то быстро взял Азулу за руку, и почти тут же поднял камень под нашими ногами, вылетев наружу через образовавшийся тоннель. Прохлада и свежесть первыми ударили нам в лицо. Висящий в небе камушек находился на высоте в пару сотен метров от земли, а под нами был находящийся в переполохе город. Сама столица была накренена просто потому, что один момент я держал ее всю только на своих плечах. Люди кричали, а во дворце происходил какой-то сумбур из-за огромного и поедающего крыши здания термита. Исправим сначала оплошность. Направив вниз руки, Я слегка, на пару лишних сантиметров сдвинул свои руки и вернул вулкану его былой прямой вид. Большого не было скоса в пару градусов, хотя это и вызвало очередную волну паники, потому что раздался громкий треск, похожий на извержение прямо под ногами. Что насчет последнего духа, к сожалению, я его забрать не успел. Выбившаяся из потолка очередной части дворца вспышка электричества растворила тварь на атомы. На крышу, легким прыжком с ускорением реактивных бутсов, поднялся хозяин огня. Заметив меня с Азулой на каком-то левитирующем куске камня, он быстро догадался, что это мы так занимаемся основной задачей – устранением духов. Видимо, немного нарушили его совещание, пожала плечами Азула в ответ на недовольный взгляд отца. «А что, там что-то важное?» Убрав руки за спину, чуя при этом внутри себя полчище подчиненных душ, которые образовывали хоть какую-то силу лишь в таком общем сборище, я растянул на лице улыбку. «Да не особо. Скучные совещания скучных людей, которых мы, тем не менее, спасли. Отныне можно надеяться, что производственные линии замедляться не будут. Раз так, надо было понять, кто будет следующим, может покоритель небес или все же Олтайрон, для которого у меня припасена новая сила. Ну, у Анубиса были свои варианты. Для лучшего эффекта, он решил поднять ставки. 1-3 задач была выполнена. Приступайте ко второй части плана. Выбирай. 1. Озеленяющий. Вы решаетесь взять духов в узду, чтобы использовать их на благо людей. Используйте свои силы, чтобы найти духов озеленения и подготовиться к будущим выжиганиям. Внимание, вы способны восстановить пустыню и создать большие участки жизни. 2. Подчиняющий. Вы вдохновились юном и решили использовать духов для обретения силы других стихий. Вместо того, чтобы сливаться с ними, просто заставьте духов воевать вместе с вами. Внимание, у вас появится возможность направить одних духов против других. Ваша цель претерпит изменения, отныне вы подчиняете слабых и правите сильными. 3. Предусматривающий. Вы знаете, что у духов есть свой предсказатель, поэтому решаетесь избавиться от него. Внимание, принятие этого варианта означает, что он узнает о вашем нападении и предпримет меры. Придумайте способ выкрутиться. Глава 19. Столетние друзья. Черные кучевые облака освещались длинными и разделяющимися дорожками электричества. Бьющий в землю столб молнии разрывал сам звук, заставляя людей царства земли плотнее закрывать форточки и заводить детей в дом. Дожди превращали землю в грязь, а редкие мудрецы говорили, что небеса были разгневаны. Но несмотря на ситуацию под небом, над облаками было совершенное спокойствие. Летящий Эб послышал только гнев грома, который совсем не мешал людям на спине погружаться в глубокий сон. По крайней мере, не он был причиной волокиты. МХМММММА. Пребывающий в мире грез молодой монах сильно ворочился и будто бы непреднамеренно с кем-то общался. В его тихой, почти бредовой речи можно было различить слова, вроде «небеса гневаются и надо готовиться», холодный пот стекал с его лба, пока в один момент он не вскочил вместе с криком на задницу. Шерсть Аппы под его телом была вся промокшая, будто туда пролили ведро воды, а из всех, кого можно было разбудить, он вырвал из спячки именно Тов. «Прости, последнее время со мной как будто пытаются заговорить духи, очень-очень злые духи. Не переживай обо мне, быстрые ноги, я не сплю с момента, как началось это громыхание. Твои разговоры и стоны во сне даже убаюкивали», — Аанг смущенно отреагировал на ухмылку и, попытавшись привести мысли в порядок, подсел поближе к своему учителю магии земли. Единственное, чему сейчас радовался маленький мальчик, так это сопровождению умелого и сильного мага. Он до сих пор мог развеселить себя при воспоминании о том, как это красивое, а с этим фактом было сложно поспорить. Бунтарка из семьи Бифонг выпросила у своей семьи разрешение на путешествие. Такое можно было увидеть лишь раз в жизни. Кто бы мог подумать, что молодой Бифонг подчиняется страже города и охрана самой семьи. Как говорила сама, это была хорошая причина, чтобы сделать что-то первее самого Дагота, потому что именно ему предлагали в свое время стать главой охраны, но тот отказался. Сначала она просто пообщалась со стражниками города, после пары приглашений на подпольные бои те были вдохновлены и использованы в личных целях. Например, в раскрытии того важного факта, что у семьи Бифонг есть дочь, то долго и тщательно прорабатывала этот план, словно составляя партию в Пайшо, и отыграла ее абсолютно идеально. Потом сами стражи семьи Бифонг были окучены в маленький мини-орден Лотоса, который она в одиночку сформировала внутри города, подчинив тот лишь благодарю одному, умению использовать связи своей семьи по полной, прямо как учил их общий знакомый, а показать отцу, какой в самом деле властью она теперь владела, было делом уже десятым, все сделано чисто и грамотно. Теперь она и правда заменила им старшего брата, даже несмотря на тот странный факт, что была младше всех в команде. Я понимаю, что для тебя такой вопрос будет непривычным, но без Дагота мне больше ни с кем это обсудить. Обняв коленки и уставившись пустым взглядом в проносящиеся мимо облака, Аанг начал тихим голоском. Я общался не так давно с аватаром Року, это было в день зимнего солнцестояния. Ты кому-то еще рассказывал об этом? Сразу же прищурилась Тов. Ей лишь в общих чертах было известно о том, что этот шизофреник воюет с тысячей личностей внутри себя, хотя лишь некоторые из них в самом деле активны и могут в чем-то даже мешать. Их команда даже объединилась с какими-то личностями Аанга, чтобы те помогали против других личностей. Ну не безумие ли? Року не стал меня ни в чем убеждать. Он сказал, что я могу не слушать его, что могу не слушать даже Киоши и всех, кто пытается переубедить меня в моих взглядах на этот мир, даже если, по их мнению, я сильно заблуждаюсь. Вроде хороший дядька, хотя меня все еще беспокоит тот факт, что ты болтал сам с собой. Однако он посоветовал прислушаться к духам, прямо как меня учили кочевники. Если их начнут притеснять, мне нужно лишь поступить по совести, и ни за что не отступать от своих принципов, ведь общий мир несовместим с желаниями духов. И вот недавно с ними начало происходить что-то странное, то святые места становятся сложнее успокоить, то небеса как будто заговорят со мной во сне, попросив о помощи. Это все так странно, так страшно. Но повернувшись к Тов, увидел в ней только полное непонимание. Та, в отличие от Дагота, очень мало смыслила в духах и делах Всевышних. Все же, маги Земли в самом деле были приземленными, а исключений среди них очень мало. Но совет она все же дала, такой же приземленный, но простой, как и она сама. Не слушай ты эти голоса в голове, а принимай собственные решения. Что тебе больше нравится? Строить общий мир или жить с духами? Когда ответишь, тогда и спать нормально сможешь. А теперь баиньки. Подняв ногу и начать пнить самого аватара в спину, отогнав того от себя, принялась вновь расслабляться. А вернувшийся на место Аанг обдумал эти слова и пришел лишь к одному выводу. Общий мир невозможен без духов. Все они часть единой системы, никого нельзя притеснять. Оставшуюся путь дорогу он уже действительно провел с большей уверенностью. Как бы там ни было, но Вамашу вопрос духов уже вряд ли его коснется. Из-за отсутствия вокруг войск народа огня можно было спокойно пролететь над горами и достичь одного из величайших городов современности, гигантскую крепость, которая сама по себе была прочна, как целая гора. Жизнь кипела даже за пределами города, люди обустраивали новые сооружения и прокладывали торговые пути, принимая каждого желающего. Среди стражи там можно было даже увидеть дам в странной форме и гримом на лице. Осматривая их свысока, команда узнала одежду Киоши. На летающего зубра, в свою очередь, реагировали очень воодушевленно. Новости о том, что аватар вернул мир землям, уже успели прокатиться по всем уголкам континента. Никаких проблем с тем, чтобы попасть внутрь города, у них не возникло. Да и вообще команда заметила, что после ухода Дагота проблем для них лично стало как-то меньше, будто затруднения перестали возникать на ровном месте, хоть и списали все это на окончание войны. Внутри города их также встретили, как героев, многие впервые видели аватара, но уже были восхищены тем, как быстро он разобрался с проблемой с момента своего появления. «Добро пожаловать, господин аватар, я капитан отряда Киоши, можете звать меня Суюки». И на площадь, где настоящие герои современности получали овации, вышла группка из трех молодых дам. Сосредоточенные, но миленькие лица, почтительное обращение, униформа Киоши. Это даже насторожило молодого и неопытного аватара. Все же Киоши лично у него пользовалась не лучшей репутацией. Хотя пускай мы и зовемся так, но по сути мы подчиняемся теперь Дагату, так что мы на одной стороне. А теперь прошу, мы проведем вас к царю. Она поразительно быстро прочитала эмоции на лицах людей и повела всех за собой. Заморгавший Садко с интересом присмотрелся к красивому личику капитана, а также ее соблазнительной походке, но вынужденно покачал головой, вспомнив, что уже обвенчался с принцессой Севера. Вместо этого он лишь поинтересовался, какие у них с Дагатом отношения. Садко не совсем догадывался, что этот вопрос навострил ушки Тофф и Тайли, принудив их следить за каждым звуком капитана отряда. Но поддерживая официоз, та не рассказала ничего особенного. Встретились, подружились и переехали. Вот так в расположении Дагата оказался один из хитрейших и сильнейших отрядов древности. Последнее подтверждалось тем фактом, что именно они выявляли шпионов в последнем нападении и останавливали любые попытки проникновения. Анг с веселым задором посмотрел на почтовую систему и рассказал команде о том, как он проводил тут время 100 лет назад. У кого-то даже возникло желание тоже попробовать прокатиться. Однако проницательный взгляд этой суюки следил за каждым движением и не позволял нарушать спокойствие города. С самой высокой точки этого же было видно абсолютно все горное плато. Именно тут и располагался дворец, в который Анг попросту влетел, желая, наконец, проверить слухи о том, что городом правит Буми. Команду привели к большому банкетному столу, набитому салатами и редкими кусками мяса. В какой-то степени стол был даже беднее, чем в семье Бифонгов, те по какой-то причине ели за двоих, а то и троих. Стража у стен состояла как из магов, так и из воинов Киоши, но не было главного, а именно самого царя. Он скоро подойдет, ему пришло важное письмо. Он попросил не заставлять вас ждать, вы можете приступить к трапезе без него, уважительно заявила Суюки, попросив гостей сесть за стол. Те, чувствуя себя несколько странно, приняли такой расклад и начали разбирать стол. Под полную тишину и проницательные взгляды стражи набивали до отвала брюха. Большая часть стола опустела, а единственный, кого они ждали, так и не пришел. Вот принесли десерты и много вкусных напитков, шоколадный фонтан с конфетами в красивом блюдце, а царя так и не было. Потом пришла обслуга, начав массажировать им плечи и разминать пяточки, и царя до сих пор не было видно ни в одном глазу. «Знаете, а это как-то странно, вы пытаетесь нас заболтать, чтобы мы не встретились с царем, но в конечном итоге наслаждающиеся таким отдыхом Катара начала выходить из себя». Поднявшись на ноги и встав перед Суюки, она недовольно посмотрела той в глаза. «Говорите, где царь? Ой-ой, а я и забыл, что у меня гости», и в эту же секунду растворились шикарные и большие двери, ведущие внутрь их зала. На пороге показался горбатый старичок, обмахивающийся сложенным в конверт письмом. Дойдя до своего стула и передав сложенную записку в руки одного из стражников, попросив отправить тот по адресу, старик окинул их всех безумным взглядом. Прищурился, посмотрел на стол, пустые тарелки, вновь на довольные и сытые лица, а потом на тарелки. «Вы, что, серьезно съели все, не дождавшись меня, но нам сказали». Полубезумный дедок, выглядящий потрепанным и свихнувшимся на власти правителем, не мигающе осмотрел каждого посетителя, остановив по итогу взгляд на Анге. Тот один не казался напуган, и более того, осматривал знакомое лицо, пытаясь понять, тот ли этот человек, который некогда дружил с ним в детстве, или же нет. «Есть что сказать в свое оправдание, аватар, только одно тебе не удастся меня подколоть, Буми». Не успела команда ощутить стекающие со лба литры пота, а Анг уже довольным вскочил на ноги, раскусив злосчастное шоу. Сакка, Тайли, все с жутким непониманием глядели, как эти двое заржали на весь зал и пошли обниматься как старые друзья, да вспоминать истории столетней давности. Приказав внести еще еды, Буми добродушно попросил набивать животы, сколько только влезет. Несмотря на богатый стол и вроде бы шикарную жизнь, команда аватара вынуждена была отметить, что и жители не бедствовали. Все ходили здоровые и довольные, преступность если и была, то совершенно незаметной. Буми своими силами выдержал столетнюю осаду и дождался самого окончания войны, из-за чего фигура этого человека попросту несметно поднялась в их глазах. «Буми, я, конечно, рад с тобой встретиться, но мы не можем долго тут оставаться. Мы хотели бы получить кое-какую поддержку и отправиться дальше». Довольный Анг сел на свое место, полностью при этой уверенный, что Буми его поймет и не будет обижаться. Насчет этого, однако, атмосфера в зале в этот момент несколько изменилась. Солдаты встали на выходах, перекрыв своими могучими фигурами двери, воины Киоши странно завели руки за спину, Тоф ощутила, что они схватились за некие железные веера. «Дагот написал мне письмо, он упомянул тебя, Анг, тебе придется остаться в Амашу подольше». Путешествие продолжит только Тайли вместе с отрядом Киоши. Им срочно нужно отправляться в Басинг-Се. Мы опять разделяемся, нахмурилась Катара, когда их гимнастка спокойно, будто уже знала обо всем этом, встала с места и пошла куда-то в другую комнату. Она даже не попрощалась. Но почему? Отзвуки войны слышатся вновь, и тебе лучше дождаться, пока Дагод совсем закончит. Он сказал, это должно произойти быстро, хотя в данной ситуации я не на чьей стороне. Улыбнувшись, он, однако, ясно дал понять, что все равно не позволит им уйти и замашу. Новая война, хитрый план, все эти сведения нагнали страху, особенно из-за полного непонимания действий их общего старшего брата. Но где Дагод сейчас? С ним все в порядке? Взволнованно спросил Сатка. Ну как сказать, воспаленный разум Буми немного подумал, прокрутил мысль один единственный раз, и без зазрения совести выдал ответ. Он в деревне Маккапу, точнее, на том месте, где она была. Застывшие детки с трепетом вспомнили место, где они сражались с Киоши. Деревня с предсказательницей, превосходный и уютный дом для множества людей, по крайней мере, так было раньше. Что значит «была»? Нахмурился и сжал кулаки Анг, пока в головах людей царил один единственный вопрос. Какого черта тут происходит? Глава 20. Буми против Тов. Несмотря на просьбы, недовольные причитания и желание срочно добыть больше информации, команду Аватара так и не выпустили за пределы дворца. Отправиться на поиски злосчастного Дагота, опросить его о происходящем, никто пока что был не способен. Попытавшись не раскалять конфликт, Буми мирно урегулировал ситуацию, предложив опросить обо всем, что они захотят, одного члена своей команды. Как оказалось, Тайли увели не то чтобы далеко, она была лишь в соседнем корпусе, готовясь отправляться в дорогу. Путь в бассейн Ксе не близкий, а еще требовалось предварительно познакомиться со своими новыми подругами. Все же друг друга они знали только из одного единственного источника. Когда она встретилась теперь уже с бывшей командой и выслушала поток бессознательных вопросов, возможно даже обвинений на почве того, что та такая злюка, ничего не рассказала им раньше, Тайли мирно и с улыбкой, как это делает обычно, ответила им всем разом. Дагод верил, что вы поймете его, потому что он оказывал неоценимые услуги каждому из вас. Он научил тебя, Анг, каково быть аватаром, и даровал Тов небывалый стимул стремиться в развитии. Показал Катаре магию воды и обучил приемам, которые редки даже не севере, и помог Сатке стать превосходным стрелком. Давайте и мы отплатим ему за поддержку, тоже поддержав в момент, когда он в этом нуждается. Мы лишь хотим знать, что происходит. Анг почувствовал себя неуверенно. Эта речь явно была направлена на то, чтобы сбить их с колеи, но никому из засмущавшихся людей такое откровение в голову не пришло. Тайли с трудом сдерживала язык. Она понимала, почему не может рассказать все тонкости, все же они сражаются с угрозой, которая еще не наступила, поступают так же, как делала нация огня, уничтожая своих врагов превентивным ударом. Что бы они ни сказали, это будет звучать, как натянутая на глобус сова. Но она все равно сделала попытку, аккуратно прощупав почву перед друзьями. Что, если я скажу, что духи могут угрожать всему миру? Не, не может быть. С ними ведь можно договориться, невинно улыбнулся Анг. Он стоял с таким добрым лицом, словно был свято уверен в этом ответе. А что у Дагота какое-то другое мнение на этот счет? Он ищет доказательства обратного. Людей пробила дрожь от глубокого и томного голоса Тайли. В итоге она убедила команду ненадолго остаться в Амашу и заняться тренировками, послушать новости и, как сами наделялись, получить все ответы. С этого дня Тайли они не видели, ее некое важное задание в Басинксе должно было выполняться быстро и под грифом секретности. Несколько суток в Амашу и правда были хороши, пускай само настроение в команде было несколько тусклым, но Буми с радостью показывал, какие достижения их город сумел достичь на почве металлургии и технологий. Новые линии производства, новый уровень жизни, сделали из этого места настоящий рай для большей части населения. Одна проблема: пара духов поднялась со дна горы пару месяцев назад. Совершенно неожиданно, никто и не предполагал, что в горе могут водиться такие твари, но она чуть не убила некоторых шахтеров. Хорошо, что все оказались быстро приструнены Буми. На этот первый звоночек Анг лишь нахмурился, и из дворца провел ритуал успокоения, чтобы духи в городе перестали нападать на мирных жителей. Еще через сутки мир, наконец, содрогнулся. Маг песка Дагод, который был более известен, как спутник Аватара и его учитель, огласил через связи Лотоса информацию на весь мир. Настала новая эра. Не будет больше войн и эскалирующих конфликтов, народы могут объединиться ради помощи друг другу. Любой желающий каждой нации может отправиться в Амашу и получить себе работу и дом вместе, которая согласна приютить любого добросовестного гражданина. Другие нации не обязаны разрушать свои дома и границы, всего лишь примите факт создания нового мира, в котором рады всем, кроме духов. Было только одно требование присоединения к этому общему миру – отказаться от духов и их помощи. Незачем молиться на святых местах и отдавать им важные залежи металлов, и нет никаких причин отказываться от собственного развития, если инородные существа какого-то черта решили охранять гору или груду железа. Когда это послание пролетело по миру, лишь Вамашу его восприняли с должным спокойствием, никто не удивился, потому что они уже жили с идеей общего мира. Потом поддержку выразил Северный полюс, притом от лица мастера воды Пакку, да и практически все территории, где члены Лотоса занимали высшие должности, поддержали основание территории Объединенных Наций. Великие стратеги из деревни Чина наконец решили зажечь свой порох и помогли ему в завоевательном походе, многократно улучшив успехи его экспансии, сделав ее самой успешной за тысячи лет. Но что будет, если не поддерживать идею объединения народов и ссоры с духами? Вспыхнут конфликты, начнется драка за отстаивание своих позиций. Судя по многим слухам, тяжелая техника страны огня уже устраивала рейды на территории разных народов, заставляя подчиняться при использовании всего двух псевдонимов – дракон и маг песка, ставшие нарицательными. После того, как они снесли пару городских стен на своем пути и сотворили жуткие вещи с некоторыми правителями, их имена стали ассоциироваться с неостановимыми разрушителями традиций. «Я не могу поверить, что Дагот на такое способен. Смотрите, он подчинил эту полосу территории и направляется примерно в нашем направлении. Похоже, они пройдут через туманное болото, сидя с географической картой». Сакка каждый раз помечал на ней точки, которые по слухам оказались захвачены Даготом и его правой рукой. Как он вообще мог сделать из Азулы своего командира? Хотя команда, стоит сказать, отличная, они подчиняют территории, как чин-завоеватель, тяжко выразился сидящий в позе лотоса Анг. Встретившись с командой взглядами, он смущенно потер затылок. «Я пообщался с Киоши, точнее, она сама решила меня найти. Сказала, что вся эта ситуация напоминает одного тирана, жаждущего подмять мир под себя. Она хотела убедить меня в том, что Дагот точно такой же, но это не так». Катара подошла ближе и погладила парня по спине. «Я все понимаю, как и то, что духи не любят, когда загрязняется природа и мир. Вот причина, по которой Дагот с ними не может помириться. Он хочет создать такой мир, какой мы не можем представить. Видимо, они стали знают еще нечто серьезное, но я думаю, что могу им помочь. Я могу попытаться договориться с духами, отправим их, допустим, в туманное болото». Это место часто фигурировало в уроках по истории, как переход между мирами. «Предпримем что-нибудь, чтобы было хорошо всем, главное с Даготом договориться». «Кажется, ты кое о чем забываешь, быстрые ноги», — подала голос развалившаяся на удобном диване Тов. «Нас отсюда не выпустит, пока этому сильнейшему магу земли, по имени Буми, не поступит обратный приказ. Сколько раз он уже отказал тебе в просьбе? Фьюх, и как он может называть себя сильнейшим, если кому-то так слепо подчиняется? А такой простенький вопрос, кто все же сильнее, ты или царь?» Сакка довольно указал пальцем на Тов, зная, к чему это приведет. Если нужно было бежать, то аватару точно не стоит входить в свое ультимативное состояние, не дай бог снесет город или просто угробит Буми. Но если просто задержать один этот вопрос, подстегнул Тов на спор, в котором она громко и четко кичилась своей силой, что какой-то там жалкий старик ей никакой не ровня.